Глава 38. Когда самолет садился, дул сильнейший ветер, потом хлынул ливень. За ним проглянули лучи солнца, и снова сильнейшие порывы ветра. Исландия была себе верна. За один день там сменялся не один климат, и времена года чередовались тут с бешеной скоростью. В Рейкьявике два Форда Бронко с телохранителями уже ждали наследника империи и журналиста. Пуленепробиваемые автомобили быстро скользили по дороге, и Брюс наслаждался тряской по ямам трассы 37. Он обожал дикость и примитивный характер этой земли огня и льда, где человек был всего лишь второстепенной деталью. Брюс объездил весь мир, и только тут, в этом доме, который выбрала и обставила Примала, он ощущал что-то вроде умиротворения. Не успел он открыть дверь, как Брюс-младший и два Ньюфаундлина уже бежали к нему. Отец поднял своего сынишку на руки, как перышко, и прижал к груди. Мальчик обожал такие моменты, когда он чувствовал себя под защитой этого гиганта. «Ну что, сорванец, что ты натворил в последний раз?» «Из-за маминого сюрприза у меня не было времени ничего сделать». «Это касается твоей работы», — уточнила Примала, — «и в этом не было ничего утешительного». Брюс опустил сына на пол, его обнял Марк. «Я так люблю, когда ты тут, ты поиграешь со мной. Я нашел новую секретную тропинку, сверхсекретную. Она ведет к часовне, где живет один добрый гений. Но у него плохой характер, с ним нужно очень аккуратно говорить. Это он рассказал мне про возвращение папы». Данте залаял, его брат Вергилий повторил за ним. Огромные собаки были голодны и не любили шутить со временем кормления. Они шли впереди троицы по тропинке, ведущей к дому. На пороге показалась Примала, она казалась очень хрупкой. В блузе бледно-зеленого цвета, жемчужно-серых брюках, с безупречной прической и неизменным шармом она очаровывала даже худших из мужчин. Брюс никогда не обнимал Прималу из страха сделать ей больно, а она первая брала на себя эту инициативу. «С тобой все в порядке, ты уверен?» «Ну, только немного проголодался. Мы уже долго почти ничего не ели, а после самолета мне всегда хочется есть». «Перегонный аппарат сегодня хорошо поработал. Я приготовила новый напиток из цветов». «Так вот, какая была новость». «Не совсем. Данте и Вергилий заставили их пройти на кухню. Настало время поесть, а у хозяев будет еще много времени полюбезничать. В огромной комнате могло поместиться человек 20. Деревянная обшивка стен, светлая и радужная, оттеняла целую батарею бытовых приборов. На стене висели кастрюли, ножи, ковши и другие предметы домашней утвари, старые и новые. На полках добрая сотня всяческих приправ. Примала прекрасно готовила, и ей нужно было кормить 4 хищников, и нескольких зерен риса им было бы явно недостаточно. Марк посчитал приборы на столе, их было 5. Пока Данте и Вергилий расправлялись со своей говядиной с тушеными овощами, Брюс заметил то же самое. «Друг младшего?» «А это и есть сюрприз», — ответила Примала, обернувшись. Двое мужчин обернулись вслед за ней. На пороге кухни стояла камбоджийка, достойная богинь, которых изображают на стенах храмов. Она была чуть выше Прималы, а ее бледная кожа и невероятно тонкие черты лица затмили бы всех звезд экрана, которых Марк находил все более и более невзрачными. На ней была блузка сиреневого цвета и черные брюки. Ее гордый взгляд был одновременно нежным и глубоким. «Моя подруга Апсара», — представила девушку жена Брюса. «В Анкоре она была в большой опасности. Ее отца убили. Теперь ее единственное прибежище здесь, и у нее есть к нам послание». Потрясенный, Марк не мог отвести восхищенного взгляда от этого видения. Свежий лосось, паштет из кролика, свинина с 5 специями, запеченный картофель с салом, много бургундского. Если женщины довольствовались небольшим перекусом, а Марк — мечтаниями, то Брюс с сыном отдавали честь доброму пиру. Новый напиток Примала, который они попробовали перед едой, еще больше усилил аппетит шотландца. Каждый ждал неизбежного вопроса. «И что же это за послание?» — спросил Брюс. «Моего отца звали Самбор», — начала рассказ камбоджийка, — «и он был лучшим из мужчин. Он изучал замки Анкора, постоянно молился о том, чтобы человечество не погрязло во мраке, а также занимался лечением больных с помощью лекарств, которые сам же изготавливал в своей лаборатории». Марк и Брюс переглянулись, им все было ясно. Самбор был одним из высших неизвестных, 5-й из погибших. «Почему его убили?» — поинтересовался Марк. «Потому что властям не нравилось то, чем он занимался». «И вы знаете, кто это сделал?» «Приказ выполнила полиция, но я не знаю, кто его отдал. Апсара держалась с большим достоинством. Несмотря на разрывающую сердце боль, которая читалась на ее лице, она сохраняла спокойствие духа, которое помогало ей бороться с горем. «Чтобы избежать пытки, мой отец отделил свою душу от тела. Он полетел к солнцу, и убийцы нашли только труп. Перед тем, как отправиться в путь, отец доверил мне запечатанный конверт и повелел ознакомиться с содержимым только тогда, когда я буду в безопасности, а потом уже действовать по обстоятельствам. Вот почему я попросила Примулу меня приютить». В знак благодарности она склонилась к Примуле, сложив вместе ладони. «Мой отец принадлежал к братству из 9 человек, высших неизвестных, которые были рассеяны по всему миру. На протяжении веков их миссия состояла в сохранении огонька Великого Духа, который человечество без конца пытается погасить. Они обладают тайной небесного золота, самого сердца жизни, и передача этой тайны никогда не была прервана. Когда один из них умирает, его последователь продолжает общее дело. На протяжении всего этого времени высших неизвестных не единожды преследовали, но даже в худшие моменты своей истории им удавалось преодолевать все препятствия. Мой отец ускользнул даже от красных кхмеров. Но на этот раз речь идет о систематическом истреблении. Кто-то решил уничтожить всех высших неизвестных, потому что их тайная деятельность, какой бы ничтожной она ни была, мешают его планам. И этот кто-то наделен безграничной властью и, без сомнения, способен управлять целыми государствами. Вот первая часть послания, которую я уже сожгла. Брюс, все еще поглощающий еду, понял, что пазлы начинают складываться в цельную картинку. «А вторая часть?» — поинтересовался пораженный Марк. «Имя и местонахождение того из высших неизвестных, к которому мой отец должен был обратиться в первую очередь в случае опасности». «Джон Водуа, Масуд Мансур, Джан Дау, Халет?» «Нет. Если он еще жив, мы его спасем». «Это мое самое заветное желание, но я ставлю одно условие». Челюсти Брюса на мгновение перестали работать. «Я настаиваю на участии в его спасении». «Это чертовски опасно, малышка!» — воскликнул Брюс. «Даже речи быть не может». «Значит, я буду действовать одна». «Тебя прикончат». «Я потеряла единственное существо, которое я любила, и мне плевать на смерть. Спасибо, что выслушали меня, я уезжаю завтра». «Не нужно принимать поспешных решений», — посоветовал Марк. «Давайте немного подумаем». «Решено», — согласился Брюс.